Глава третья. Диана. Кто тебя учил, как надо жить? О, Господи, я сейчас описываюсь! В сторону, Диана! Дай пройти! Джиджи Грэхэм врывается ко мне в квартиру и с такой силой отталкивает меня, что я чуть не влетаю в шкаф, стоящий в прихожей. Мы планировали поужинать вместе, но она, вместо того, чтобы дожидаться меня на парковке у здания Сикамор, как мы договаривались, воспользовалась запасным ключом, вошла в лобби и явилась ко мне на порог. Запаниковала, что описывается. Звонко шлепая сандалиями по деревянному полу, она, как сумасшедшая, несется в уборную. Так поспешно, что даже дверь за собой не закрывает. И через несколько секунд я слышу характерный звук струи. «Где твои манеры?» — кричу я. «Покинули меня после третьего ледяного кофе. Я совершила ошибку и выпила еще один, как раз перед тем, как выехала из Бостона на встречу с тобой». «Ледяной кофе, значит?» «Ты уверена, что не... ну, знаешь...» «Что?» «Что ты не беременна, Джиджи?» Ответом мне служит громкий, сдавленный звук. «Что? Нет. То, что я вышла замуж, еще не означает, что я уже готова к детям. Просто выпила слишком много в машине и не хотела останавливаться по дороге. Поверь мне, если бы я забеременела, тебе бы я сказала первой». Она смывает за собой. Я слышу шум воды. Слышу, как она включает кран и моет руки. А потом Джиджи, наконец, возвращается в кухню. Вид у нее куда менее напряженный, чем прежде. Она замирает у журнального столика, устремив взгляд на пол. «Ты что, кошку завела?» Из-за хаоса с переездом Шейна в соседнюю квартиру я совсем забыла про Люси. Она спряталась под столом, тревожно помахивая хвостом. Я уже написала Прии, что занесу ее, когда поеду ужинать. Люси, заметив, что я смотрю на нее, жалобно мяукает. «Ой, как теперь ты недовольна мной! Серьезно, что ли? Я попадаюсь голой своему соседу Кобелю, потому что ты решила меня бортануть, а теперь я тут плохая?» Поворачиваюсь к Джиджи, спохватившись, что она до сих пор ждет ответа. «Это кошка моей соседки, и она настоящий демон. Когда пойдем на улицу, надо будет закинуть ее в квартиру на первом этаже». «Погоди-ка. Ты сейчас про Шейна говорила?» Джиджи заходится смехом. «Шейн видел тебя голой?» Люси метнулась, я упала и уронила полотенце, а Шейн как раз поднимался по лестнице. Ворчу я. «Ненавижу давать Линдли преимущество. Он видел меня голой, а это не просто преимущество, это оружие». В отчаянии я воздеваю глаза к небу. «За что мне все это?» «Почему ты обращаешься к потолку?» Я обращаюсь не к потолку, а ко Вселенной. С чего ты взяла, что Вселенная там, наверху? Она же вокруг нас. Ладно, тогда я обращаюсь к богам, ко всем 50. Ты охренеть какая странная. Джиджи, наконец, отходит от стола. Ну что, идем? Она шлепает по кухонной плитке довольно тихо. Как по мне, когда уронишь ручку, шума больше. Но мой сосед Найл явно считает иначе. Как будто звук наших шагов для него сродни водопаду из сковородок и кастрюль по потолку. «Потише!» — раздается снизу его приглушенный голос. «Повторюсь, за что мне все это?» Я нарочно топаю погромче. «Если тебя не устраивает звук шагов, Найл, мои завтрашние танцы тебе точно не понравятся!» — кричу я. «Я так понимаю, Кэнди зайдет?» — со смехом уточняет Джиджи. «Ага. Мы с Кэнди вместе учимся, но главное, он мой партнер по танцам. Вот уже третий год мы выступаем на чемпионатах по бальным танцам для начинающих, и в этом году нас ждет особая конкуренция. Нам предстоит выступать на крупнейшем любительском танцевальном конкурсе в стране, который ежегодно проводится в Бостоне. Да-да, я говорю о национальном любительском чемпионате по бальным танцам для продвинутого уровня. О том самом национальном чемпионате. Раньше про продвинутый уровень в названии ничего не говорилось, так что многие начинающие танцоры считали это мероприятие простым развлечением. Боже упаси! Теперь мы любители продвинутого уровня. Спасибо большое! А значит, никакие люди с улицы не могут заплатить вступительный взнос и соревноваться с остальными на паркете. Контролеров на соревновании не одурачишь. На самом деле туда даже не пробиться без предварительного подтверждения квалификации. Все потенциальные участники присылают двухминутные видео с исполнением утвержденных по программе танцев. Жюри из трех человек просматривает все записи и определяет, кого допускать к соревнованию. Стало быть, я тренируюсь к конкурсу, куда меня в итоге могут и не допустить. В прошлом году, правда, мы с Кензи прошли квалификацию. И я очень надеюсь, что нам это удастся снова. «В твоей жизни всегда столько всегда происходит», — зачарованно вздыхает Джиджи. «И черлидерство, и танцы. Всего два пункта. Ладно, но ты всегда полностью отдаешься этим занятиям. График черлидеров и без того суматошный, а у тебя еще и больные танцы. Но ты каким-то образом умудряешься поровну распределять внимание между ними. Если бы мне пришлось концентрироваться на чем-то, кроме хоккея, и вкладывать в это занятие столько же сил, я бы уже в зомби превратилась». Она качает головой, и тут я вижу, что в голову ей пришла еще одна мысль. «И у тебя две работы. Какого дьявола? Ты что, сверхчеловек?» Я пожимаю плечами. «Жизнь слишком коротка. Надо заниматься всем, чем хочется». «А еще жизнь выматывает», — фыркает она. «Разумеется, всех, кроме тебя». «Энергии во мне и правда пугающе много. Тут Джиджи права». Схватив сумочку с клетчатого кресла, примостившегося рядом с диваном, я набрасываю ремешок на плечо, потом опускаюсь на колени перед журнальным столиком. «Иди сюда, демон, пора домой». Люси пятится, но я подхватываю ее, несмотря на протестующее мяуканье. «Нет», — твердо заявляю я, — «с меня твоих капризов хватит». Я умудряюсь запереть дверь, крепко удерживая полосатое несчастье в руках. А потом мы с Джиджи спускаемся по лестнице на первый этаж. Люси раздраженно воет, когда я передаю ее Прии. «Спасибо, что позволила ей побыть у тебя», — облегченно вздыхает Прия. В ее темных глазах отражается искренняя благодарность. «Я бы забежала и забрала ее, но не могла оставить клиента одного у себя в квартире». «Да без проблем. Правда, она так громко мяукала на лестнице, пока бродила по зданию, что Найл, наверное, взбесился». Из-за закрытой двери в квартиру 1Б тут же доносится приглушенный голос человека с самым острым слухом на планете. «Невыносимо просто!» — сдавленно жалуется он. «Да смирись ты уже, Найл!» — кричит в ответ Прия. Моя лучшая подруга, глядя на все это, качает головой. Мы выходим из крошечного лобби на широкую дорогу, расстилающуюся перед Ред Берч, и я поворачиваюсь к Джиджи. «Что такое?» «Знаешь, может, твоя мама права насчет этой квартиры? Тут даже по кухне нельзя пройти. Кто-нибудь непременно закричит на тебя. Просто нелепо». Когда все перипетии с недвижимостью тети Дженнифер завершились, мама хотела, чтобы я продала квартиру и оставила себе деньги, как сделал мой брат. Ему досталась тетушкина квартира в Бостоне. Вот только мы с Томасом совершенно разные. Что бы ни думали люди, познакомившись со мной, я домоседка. Конечно, мне нравится время от времени сходить куда-нибудь поразвлечься. Но при этом я могу совершенно спокойно посидеть дома, и зачастую именно так и поступаю. Томас живет на чемоданах. Он мечтает работать на какую-нибудь международную организацию, вроде «Врачей без границ», после медицинского. Этой весной он окончил старшую школу и теперь решил посвятить год изучению мира, поработать волонтером в нескольких благотворительных организациях. С денег, полученных от продажи квартиры тетушки Дженнифер, он не только путешествия оплатит, но и колледж, и дополнительные занятия в медицинском. Я получила полную стипендию, когда поступила в Брайер, а значит, за учебу мне платить не надо. Да и исследование мира меня не слишком интересует. Так что на самом деле наличные мне не особо нужны. Разве что заплатить мастеру, чтобы душ починил. Впрочем, маме я об этом не скажу ни слова. Не дождется. Пусть считает, что ситуация у меня дома исключительно благостная. Мама никогда не ожидала от меня многого, и я привыкла. Это, конечно, раздражает, но мамино мнение обо мне уже не изменить. И, честно говоря, я не держу на нее зла. Мы просто не слишком близки. Мои родители развелись, когда мне было 12, и я решила остаться с папой, потому что он не такой строгий. У мамы вечно был список правил, которые непременно надо соблюдать. После того, как мы стали жить отдельно, в наших отношениях появилась преграда, и избавиться от нее уже не удалось. Между нами словно возникло расстояние, которое так и не удалось сократить. Не помогает делу и то, что мама считает меня идиоткой. Серьезно. По мнению мамы, все, у кого IQ ниже 150, недостойны ее внимания. Ужинать мы с Джеджи отправляемся в бургерную в Гастингсе. Ждем заказ, болтаем о планах на лето. «Ты точно не сможешь приехать на Тахо?» — спрашивает она с нескрываемым разочарованием. В августе семья Джеджи каждый год уезжает на озеро Тахо. Но в этом году они пробудут там всего 2 недели, потому что в конце месяца у Джеджи свадьба. Совершенно излишнее, кстати, потому что в апреле они с Райдером уже тайком поженились в Вегасе. Однако ее родители, в основном отец, конечно, уговорили Джиджи провести полноценную церемонию. Сыграли на чувстве вины, и она не смогла отказать. «Я правда не смогу». С сожалением откликаюсь я. «Надо работать». В Гастингсе практически невозможно найти работу, особенно во время учебного года. Все, кому хочется устроиться в надежном месте, вынуждены мотаться в Бостон, а дорога туда занимает час. Для тех, у кого нет машины, как у меня, еще больше. Когда мне удалось устроиться официанткой в городскую закусочную, я даже не раздумывала. Это необходимая жертва. Летом я работаю в заведении у Деллы и планирую сохранить за собой место на осень. Кроме того, в июле и в августе я подрабатываю тренером в молодежном лагере для черлидеров. Так что прохлаждаться на берегу Тахо мне в любом случае некогда. У меня будет несколько свободных выходных и множество свободных вечеров на неделе, — говорю я Джиджи. Так что я точно смогу приехать в Бостон повидаться с тобой и даже помогу со свадьбой. Приеду на примерки платьев и все такое. «О, не волнуйся! Всем заправляет моя тетя Саммер», — вздыхает она. «Так что ожидай как минимум по 2 письма в день на электронную почту». Она и половины не знает. Бомбардировка письмами уже началась. Я планирую девичник Джиджи вместе со второй почетной подружкой невесты, Мией, бывшей соседкой Джиджи по комнате. И тетя Саммер уже ринулась в бой. Она настаивает, чтобы мы посвящали ее во все планы, даже если они не связаны непосредственно со свадебным торжеством. Эта женщина — вечный источник хаоса, настоящая торнадо, разве что в дизайнерских шмотках. «Поверить не могу, что у меня не будет пары на твоей свадьбе», — вздыхаю я, спохватившись. «Можешь пойти с Шейном». Я так громко смеюсь, что на нас оборачивается парочка за соседним столом. «Ясно. Никакого Шейна». Джиджи, судя по всему, становится неловко. «Я бы предложила пригласить Перси, раз уж ты намерена сохранить с ним дружеские отношения. Но, честно говоря, предпочту, если его не будет. И если ты откажешься от этой затеи с дружбой». «Не волнуйся на этот счет. Я просто хотела быть вежливой, когда так сказала». После недолгого колебания я добавляю. «А теперь жалею. Он мне уже написал, предложил встретиться». «Надеюсь, ты сказала нет». Я не ответила. «Хорошо, и не отвечай». Я невольно улыбаюсь. «Он тебе и правда не нравился, да?» «Нет, он тот еще козел». Признается она, и ведь не впервые. Я встречалась с Перси 6 месяцев, и за это время мы с Джиджи неоднократно обсуждали, что она думает о моем теперь уже бывшем парне. Ее больше всего тревожила разница в возрасте, хотя, честно говоря, меня как раз это и подкупило. Именно поэтому я так долго держалась за эти отношения. Хотя уже после пары месяцев стало ясно, что мы несовместимы. Перси 26, и хотя 5 лет в целом не такая большая разница, она здорово чувствуется, когда тебе чуть-чуть за 20. Многие знакомые мне парни, которым сейчас 20 или 21, кажутся совсем мальчишками по сравнению с теми, кому 25 или 26. В Перси меня привлекла именно его зрелость. Не буду отрицать, встречаться с парнем постарше было волнительно. Он был уверен в себе, твердо придерживался своего мнения, своих целей. Он был милым и внимательным. Относился ко мне как к равноправному партнеру, а не как к расфуфыренной секс-игрушке, как многие парни, с которыми я имела неудовольствие встречаться. Он был настоящим джентльменом. До поры до времени. Потом я узнала его получше и сообразила, что он не такой уж уверенный. Перси оказался тонкокожим. Свое мнение у него определенно имеется, но он преподносит его в снисходительной манере. Кроме того, этот милый и внимательный мужчина имел привычку дуться, когда что-то шло не так, как он хотел. Помню, мы один раз собрались все вместе, и он так собственнически вел себя, напоминает Джиджи и тут же морщится. «Ой, а еще он сказал, что любит тебя во время секса. Да чего, неловко». «Не поспоришь». Перси бывал напористым в выражении своих чувств. Впервые слово на букву «Л» произвело эффект разорвавшейся бомбы. Он умудрился произнести его, когда кончал. Я ничего не сказала в ответ, но глаза у него недовольно сверкнули, и я поняла, что вот это ему совершенно не понравилось. Я тогда в шутку добавила, что все эти «я люблю тебя», сказанные во время секса, нельзя принимать всерьез из-за эндорфинов. Так что несколько недель спустя он пригласил меня на ужин, настоял, чтобы мы ели десерт одной вилкой, и повторил признание по-настоящему. А я опять ничего не ответила. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Только одному парню я сказала, что люблю его. И произошло это через 6 месяцев отношений. А вот когда мы с Перси подошли к этой отметке, и я поняла, что не чувствую ничего глубже обычной симпатии, ну, он мне вроде нравится, стало понятно, что мы друг другу не пара. А еще он однажды швырнул в стену бокал. Такие дела. Джиджи я об этом не рассказывала. Не хотела, чтобы она еще больше не взлюбила моего парня. Как-то раз Перси долго спорил по телефону со старшим братом, а потом кинул бокал вина в стену своей гостиной. Я сидела на диване в этой самой гостиной, совершенно пораженная, и наблюдала, как сверкнули осколки стекла, как красные, будто кровь, капли вина впитались в ковер. Врать не буду, это здорово меня отвратило от него. Знаю, некоторым нужно как-то выпускать свою злость. Я слышала, есть специальные комнаты ярости. Люди платят деньги, приходят туда, чтобы расколотить бейсбольные биты и старенький телевизор и несколько ваз. У меня самой характер не сахар, но я ни разу ничего не сломала и не разбила от злости. Было ужасно неприятно, когда Перси полностью лишился хладнокровия из-за какой-то глупости, потому что его брат решил не приезжать на День Благодарения. 3 дня спустя я с ним порвала. Должно быть, у моего бывшего горят уши, потому что именно в этот момент он пишет мне снова. Ого, 2 сообщения подряд. Знаю, надо ответить, но я не знаю, как вести себя с ним. Всякий раз, когда я хоть чуть-чуть ему уступаю, он пытается снова завоевать меня. Блин, он явно очень хочет зайти сегодня вечером. Говорю я, поглядывая на телефон. «Пусть идет нахрен». Я, усмехаясь, доедаю бургер. После ужина мы медленно бредем по Мейн-стрит, заглядываем в магазины, поглазеть на всякие мелочи ручной работы и на эксклюзивную одежду. А потом Джиджи отвозит меня домой. Ей сегодня еще возвращаться в Бостон. Она пока живет с родителями. А в сентябре они с Райдером переедут на новое место жительства. «Жаль, что ты этим летом не в общежитии. Тогда тебе бы не пришлось тратить больше часа, чтобы со мной повидаться». Дуюсь я. «Честно говоря, в следующие 2 месяца меня вообще почти не будет в этих краях. Надо планировать всякую ерунду к свадьбе. На следующей неделе у нас Аризона. Так что Райдер ужасно нервничает. Потом Тахо с семьей, Италия с мужем и, собственно, свадьба». Я присвистываю. «Ничего себе! У нас тут кругосветный путешественник, оказывается. И прекрати делать все задом наперед, а? Тайная свадьба, медовый месяц в Италии, а только потом настоящая свадьба. Кто тебя учил, как надо жить?» Она фыркает. «Я ничего не говорю о поездке в Аризону, потому что тема деликатная. Они поедут на слушание о досрочном освобождении отца Райдера. Трагичная история, честно говоря. Когда Райдер был совсем маленьким, его отец убил его мать. Отсидел всего 15 лет и подал прошение об условно-досрочном. Хотя сторона обвинения считает, что ему не выпутаться. Тем не менее, для новоявленного мужа Джиджи все происходящее — большой стресс. Оно и понятно. Джиджи сбрасывает скорость у огромного белого знака с надписью «Meadow Hill», а потом заезжает на парковку у здания «Сикамор». «Увидимся на выходных». Мы с ней планировали снова поужинать. «Непременно. Если сможешь раньше сбежать от родных, дай мне знать. Приходи, поплаваем. Возможно, тебе придется посмотреть нашу репетицию, смотря какой день будет, но мы с Кэнди занимаемся где-то по часу. Я дам знать, если что. Люблю тебя». «И я тебя». Я обнимаю ее одной рукой и выскальзываю из машины, закинув на плечо сумочку. Джиджи уезжает, а на ее место тут же встает другой автомобиль. Я от природы любопытна. И порой суюсь не в свое дело, да. Так что я оглядываюсь, чтобы посмотреть, кто же приехал. Задняя дверь открывается, и я вижу до боли знакомое лицо. Я подозрительно щурюсь. Это Кристал Холлер, одна из моих черлидерш. Да ладно. Грёбаный наглец. Зачем? Мы же только что об этом говорили. «Привет, Диана». Кристал, неловко улыбаясь, подходит ближе. «Мы не особо близки. Будучи капитаном команды, я стараюсь пообщаться со всеми, кто в ней состоит, найти с ними общий язык, но не могу же я стать лучшим другом нескольким десяткам людей с самыми разными характерами. Мы с Кристал никогда не ладили. Она, честно говоря, довольно заносчивая. Этим летом мы обе подрабатываем в лагере для черлидеров, и она неоднократно будто вскользь упоминала, что на самом деле деньги ей не нужны, но приятно получить на карманные расходы. А вот для меня эта сумма совсем не на карманные расходы. Я с нее ипотеку плачу. Мы подходим к главному входу в Сикамор и останавливаемся у дверей. «Я и забыла, что ты здесь живешь», — говорит Кристал. «Я приехала увидеться с... да знаю, с Линдли». Это несколько выбивает ее из колеи. «Как ты узнала?» «Он мой сосед. Я все гадала, когда же начнется бесконечный парад девиц. Это был просто вопрос времени». Она в ответ хмурится. «Прости», — добавляю я на всякий случай. «Я не это хотела сказать». Помедлив, я исправляюсь. «А вообще-то как раз это я и хотела сказать. Ты знаешь, что он бабник, да?» Она закатывает глаза. «Да, Ди, я прекрасно знаю, что он бабник». Я несколько расслабляюсь. Раз она сокращает мое имя, значит, не так уж сильно сердится насчет моей фразы про парад девиц. «Что ж, хорошо. Только знаешь, умерь ожидания. Одри из-за этого парня лодыжку растянула». «Это несправедливо. Это же не он ей растяжение обеспечил». «Нет», — неохотно признаю я. «Сам он ей ногу, может, и не растянул, но она упала, потому что отвлеклась. Все гадала, позвонит он ей или нет. Спойлер, он не позвонил». Я сжимаю губы. «Хотя нет, он позвонил и сказал, что больше ей звонить не будет». Я одариваю Кристал строгим взглядом. «Это очень опасный человек». Кажется, это ее позабавило. «Все нормально. Не волнуйся за меня. Я большая девочка». «Я тебя предупреждала». Я прикладываю ключ для домофона и открываю дверь. Кристал плетется вслед за мной по ярко освещенному лобби. «Добрый вечер, Диана». Ричард, охранник, работающий в ночную смену, встречает меня неизменной улыбкой. Ему за 50, а у его бледной кожи вечно красноватый оттенок, потому что он постоянно обгорает на солнце. «Привет, Ричард». Я подхожу к стойке. «Это Кристал. Она пришла к Шейну Линдли. Ред Берч, квартира 2Б». Он кивает и отмечает ее приход в журнале. «Пойдем», — зову я. «Нам сюда». Мы проходим через двойные двери в конце помещения и выходим на петляющую мощеную тропу. Ред Берч — третье здание от Сикамор. Мы проходим Черри Блоссом и Силвер Пайн, и я открываю перед Кристал дверь в наше маленькое лобби. «Пришли», — говорю я, направляясь к лестнице. «Ого, а ты не шутила. Вы правда соседи?» «О, да. Ты, я смотрю, прямо в восторге». «Не люблю хоккеистов», — бормочу я. «Ну, может, это не совсем правда. Моя лучшая подруга — хоккеистка, и ее муж тоже, а он мне нравится. И Беккет, и Уилл». Хм. Стало быть, мне просто не нравится Шейн. Что ж, каждый день новости. Мы поднимаемся на самый верх. Я подхожу к своей двери с маленькой серебристой табличкой 2А. Кристалл я указываю на 2Б. Тебе туда. Спасибо. Я вхожу в квартиру и закрываю за собой дверь. Из коридора доносятся голоса и раскатистый смех Шейна. Потом дверь закрывается с тихим щелчком. В кухне я отправляю Джиджи сообщение. Я. Какой у Шейна номер? Мне очень надо. Я завариваю себе травяной чай и болтаю со Скипом, нарезающим круги по аквариуму. Остаток вечера я планирую отдыхать и смотреть по ТРН реалити-шоу, которым я просто одержима. Сегодня специальный выпуск. Встреча с участниками. И я с нетерпением жду, кто же в этом сезоне будет жить на знаменитой Фазенде. Я поудобнее устраиваюсь на диване, когда звякает телефон. Это снова Перси. Перси. Я спрашиваю просто потому, что было бы здорово повидаться, поговорить о жизни. Я пойму, если ты не захочешь, но мы решили остаться друзьями, так что... В конце он добавил пожимающий плечами смайлик. Я подавляю вздох. Я и правда сказала ему, что мы могли бы остаться друзьями, но я ведь просто хотела смягчить удар. А теперь, если я возьму свои слова обратно, покажу себя настоящей стервой. Я. Привет. Прости, что не ответила раньше. Была с Джиджи. Если хочешь посмотреть со мной реалити-шоу, можешь ненадолго зайти сегодня. Но предупреждаю, я собираюсь лечь пораньше. У меня завтра утренняя смена. Завтрак. Перси. Я на часик максимум. Скоро буду. Я практически чувствую восторг, исходящий от каждого его слова. Я вижу, с каким энтузиазмом он улыбается, когда меньше чем через 20 минут открываю ему дверь. «Как твои дела?» — спрашиваю я, когда он входит. «Хорошо. Я только что из Мэлоуна. Встречался с риэлтором». «В половину девятого вечера?» «Ага. Он встретился со мной после работы. Я же говорил, что мои домовладельцы продают дом. Так вот, агент по недвижимости пытается помочь мне найти другое место, но пока ничего нет. Мне конец». Перси арендовал таунхаус в городе. Но в Гастингсе помимо проблемы с работой имеется еще и проблемы с жильем. Хотя Брайер всего в 10 минутах езды на машине, официально Гастингс — не университетский городок, а значит, не годится для проживания нескольких тысяч студентов. Городской совет Гастингса только в последние пару лет согласился разрешить строительство зданий больше 3 этажей. «О, Господи, тебе что, придется жить в общежитии для аспирантов?» — сочувственно спрашиваю я. Перси вздыхает и ерошит волосы. Волосы у него шикарные. Гривы густых каштановых прядей, вечно немного спутанных, даже когда на улице нет ветра. Еще у него точёные скулы и бледная кожа. Сочетание, придающее ему сходство с викторианским принцем. Он всегда казался мне старше своих лет, не только из-за разницы в возрасте. Я бы даже поверила, если бы мне сказали, что на самом деле он бессмертное создание, которому уже несколько веков. Перси со стоном скидывает лоферы и проходит за мной в гостиную. «Я не могу жить в общежитии. Там есть неплохие комнаты на одного, но остались только те, что с общей ванной. Иисусе, это же сплошной рассадник бактерий. Мне нужна собственная ванна, ты же знаешь». «Я тебя не виню. Сама такая же». Я предлагаю ему выпить чаю, и пока чайник закипает, мы болтаем о его ситуации с жильем. Только когда мы усаживаемся на разных концах дивана, он спрашивает, как дела у меня. «А как ты поживаешь?» Выходит, у него неловко. «Хорошо. Лето, похоже, будет занятое. Я двумя руками сжимаю кружку. Удержаться на двух работах будет непросто. Я работаю почти каждый день». «Мне нравится твой подход к работе. Ты напоминаешь мне меня. Я, когда учился, работал на 3 работах». «Да, помню, ты говорил». Мы потягиваем чай. Перси наблюдает за мной поверх кружки. И я знаю, что он хочет спросить что-то еще. Вероятно, не встречаюсь ли я с кем-нибудь. К счастью, этот порыв ему удается подавить. «Ну что, готов?» Свободной рукой я хватаю с журнального столика пульт. «На следующей неделе начинается новый сезон «Интрижки или судьбы».» Он морщится. «Поверить не могу, что ты заставила меня посмотреть целый сезон этой ерунды». «Три выпуска, Персиваль». «Ты посмотрел всего три». «Это на три больше, чем надо». Зеленые, как мух, глаза весело сверкают. «Ладно, может, все не так плохо. Может, у нас получится остаться друзьями?» Я включаю ТРН и сворачиваюсь у подлокотника дивана. В руках у меня кружка с чаем. На экране титры спецвыпуска шоу «Интрижка или судьба». Следующие 30 минут мы с Перси смотрим шоу, перекидываясь парой слов насчет первых 10 участников этого сезона. «Господи, боже мой, это же Стивен Прайс!» — восклицаю я. «Кто?» — непонимающе переспрашивает Перси. «Футболист из НФЛ. Ну, бывший футболист. Несколько сезонов назад он получил травму. Пытался вернуться, потом снова получил травму. Так что теперь он официально на пенсии». «Господи, я только магистерскую пытаюсь защитить. А тут парень мой ровесник и уже на пенсии», — иронично замечает Перси. Я изучаю следующую конкурсантку. Зоуи. Шикарная брюнетка с большими глазами и невероятными губами. «Виолончелистка», — замечаю я, читая текст биографии на экране. «Бедная девушка. Какого черта она делает в этом шоу?» «О, господи! Так вот он! Вот мой парень!» Я ухмыляюсь, когда следующий участник садится на стул и представляется на камеру. «Вот за кого я буду болеть!» «Он называет себя тот самый Конор, Диана. И речь у него, как у мажора». Каждое слово Перси практически сочится отвращением, и я смеюсь в ответ. «Не суди радио-диджея по каверу», — сукоризной говорю я. Готова поспорить, а в глубине души он душка. «Ой, погоди-ка, мне пришло сообщение. От Джиджи. Она прислала мне номер Шейна. Джиджи, пожалуйста, будь с ним поласковей. Он теперь практически мой зять». «Поласковей? Она что, не знакома со мной?» Я открываю новое сообщение и начинаю печатать. Мне почему-то кажется, что Шейн из тех парней, с которых станется проверить телефон в разгар секса. Так что я отправляю по фразе за раз, чтобы его выбесить. Получается 10 отдельных сообщений. Готово. «Кому пишешь?» «Ой, прости, своему соседу. Он наглец и надоеда. Весь год портил мне жизнь». Перси слегка прищуривается. «В каком смысле?» «Это тот парень, который спит со всеми моими чирлидершами. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Тот, который хоккеист». «Не припомню, чтобы ты его упоминала». Губы Перси сжимаются в тонкую полоску. «Ой, а я думала, что говорила. Короче, он играет за Брайер, и он настоящий кобель. Сегодня вечером я поймала Кристал, девушку из моей команды, на полпути к его квартире, хотя специально велела ему оставить нашу команду в покое». «А как вы с ним познакомились?» Перси недоволен, и недовольство просвечивает в каждой черточке его лица. «Ты с ним встречаешься?» «Что? Нет!» Я недоуменно пялюсь в ответ. «Я его ненавижу!» «Правда? Потому что ты, кажется, очень интересуешься сексуальной жизнью совершенно незнакомого человека». «Он не совершенно незнакомый человек. Я же только что сказала тебе, он хоккеист. Нас Джиджи познакомила». «И что ты делаешь? Пытаешься саботировать его свидание?» Перси ругается себе под нос. «Так поэтому я здесь?» «О чем ты говоришь, черт возьми?» «Зачем я здесь?» «Ты же хотел, чтобы мы провели вместе время, как друзья». С намеком говорю я. «Да, ты очень четко выразилась». «Конечно, четко. Мы же расстались». Я стискиваю зубы и прочищаю горло, чтобы скрыть следы волнения. «Вообще-то как раз поэтому мы и расстались». «Почему?» «Потому что я не понимаю, зачем ты пишешь этому парню. Откуда у тебя вообще его телефон?» «У меня нет его телефона». «Ты же ему писала». «Да, понятно, но у меня его до этого не было. Мне буквально только что его прислала Джиджи». Перси по-прежнему смотрит на меня с сомнением. «Ты что, серьезно?» Я открываю сообщение от Джиджи и поворачиваю телефон экраном к нему. «Видишь, я написала ей и попросила его номер. До сегодняшнего вечера у меня его не было. И почему вообще я объясняюсь?» Глубоко вздохнув, я встаю с дивана. «Ладно, тебе пора». В его голосе тут же проскальзывает паника. «Диана, да ладно тебе!» «Нет, мы как раз поэтому и расстались, Перси. Мы несовместимы. Ты не доверяешь мне, хотя я не дала тебе для подозрения ни единого повода. Когда мы были вместе, я даже не посмотрела ни на одного парня. Я никогда никому не изменяла за всю свою жизнь. А ты допрашиваешь меня о каждом парне, с которым я разговариваю, включая этого придурка». Я указываю на телефон. «Он мне даже не нравится. Так что да, наши потребности в отношениях явно расходятся». «Потому что меня время от времени надо успокоить», — горько спрашивает он. «Да», — признаюсь я, — «и в этом нет ничего плохого. Уверена, ты найдешь женщину, которая с радостью будет себя успокаивать при каждом удобном случае. А мне надо найти мужчину, который полностью мне доверяет». «Я доверяю», — настаивает он. «Я его игнорирую». «Я серьезно. Тебе пора идти. Я хочу лечь». В глазах его что-то мелькает, и от этого у меня мурашки бегут по коже. Но потом он глубоко вздыхает и кивает. «Ладно, прости. Я уберусь от греха подальше». Уже в дверях он пытается обнять меня на прощание. Я делаю шаг назад. «Нет», — говорю я, — «я правда не в настроении. Пожалуйста, прости». Он явно признает поражение. «Я напишу тебе завтра». Мне так и хочется закричать: «Пожалуйста, не надо!» Но Перси уже и след простыл. Вернувшись в гостиную, я вижу сообщение от Шейна. Ответ на мой длинный и не слишком приятный посыл — оставить моих черлидерш в покое. Шейн. «О, кого-то обделили вниманием! Приходи, присоединяйся!» Я мрачно таращусь на телефон, а потом печатаю ответ. «Ни за что!»